Добрый вечер. И хочу, как всегда, в начале своей лекции поблагодарить присутствующих, пришедших сегодня. Такой замечательный, светлый летний вечер на эту лекцию, потратить свое время. И я вижу сегодня новые лица. И это хорошо. Я, может быть, несколько повторю, что говорил в прошлый раз на первой лекции. И сегодня будет много, скажем, реплик, повторений того, о чем мы говорили в прошлый раз, но уже в применении к озвученной теме. К теме науки. Ну, вообще, идея основная этого проекта – это идея нашей отечественной науки, науки вообще и науки в сочетании с некой традицией, с особым мировоззрением, русским мировоззрением. Я так вижу саму идею этого проекта. И вот об этом будем говорить сегодня. У меня была лекция, не помню, когда уже, полгода назад, год назад, о науке. Мы тоже встречались здесь. Какие-то будут параллели, переклички. Вот. Но самое главное, что я хотел бы сегодня донести, все-таки это богословское, такое вот религиозное обоснование науки. Еще раз повторю, действительно, наука требует своего обоснования. Не философия и тем более не богословие должно быть применяемо к чему-то. И философия, и богословие – это самодостаточные сферы духа. И здесь ничего не надо. Как я говорил в прошлый раз, существует лишь опасность вариться вот в этом собственном соку каких-то кружков, какого-то самодостаточного теоретического обсуждения. И в этом, наверное, нет ничего дурного, если мы не ставим перед собой каких-то задач более практических, какой-то реализации вот, в конкретном деле. И вот наука как раз и есть то дело, которое мы обосновываем с помощью философии и богословия. И с помощью софиологии. Вот моя претензия заключается в том, что софиология есть тот образ мысли, образ дела, который может обосновать любую жизнедеятельность или любое проявление жизнедеятельности или любое проявление творчества человека. Более того, это единственное, что может обосновать творческую самореализацию. И еще одна моя задача – максимально повысить ставки, а именно придать нашей жизни и жизнедеятельности ни много ни мало трагический характер. Трагический в том смысле, что наша жизнь заканчивается с необходимостью, и нам всем предстоит держать ответ за то, как мы эту жизнь прожили. И вот в этом и есть тот объем, которому я постоянно призываю, говоря о софиологии. Софиология, она как раз и помещает нас в ситуацию ответа за все свои, за все наши поступки, вообще фундаментального ответа. Софиология помещает нас, нашу жизнь, в перспективу суда. Но вот эта перспектива суда, еще раз, это такой красная нить, которая проходит сквозь все мои лекции. И об этом мы поговорим особенно подробно в следующий раз, на следующей лекции. Ну, давайте перейдем непосредственно к сегодняшнему повествованию. И еще раз скажу, мы в прошлый раз выясняли такой богословский аспект софиологии, говорили о образе и о символике Софии в Ветхом Завете, и выяснили, акцентировали внимание на том, что София является неким основанием мира. Мир в связи с этим есть главный предмет нашего рассуждения – человек и мир. Вот наша задача и смысл нашего пребывания в этом мире – приблизиться хотя бы к какому-то ответу о сущности этого мира, о смысле мира и нас самих. То есть предмет нашего исследования – это мир и человек. И предмет научного знания – это мир и человек. Но здесь возникает сложность. Кроме того, что мы все, с одной стороны, обречены на научное знание, то есть человечество с необходимостью используют научный дискурс в познании мира. И что я понимаю под научным дискурсом? Ну, это прежде всего знание, построенное на приоритете разума, аналитической способности разума. Здесь и системное мышление, методология, своя терминология. Но все то, что характеризует науку как, прежде всего, рациональное теоретическое знание, которое изначально само по себе также самодостаточно, но может быть выразимо или воплощаемо в практической деятельности. Что первично, что вторично, вопрос открыт. Практика дела или теория как основание науки, здесь мы можем по-разному смотреть на этот вопрос. Наука как навык, да, есть такая этимология. Вот, кстати, у Дугина Александра Гильевича он как раз с этого и начинает, что наука, она как раз в большей степени есть следствие таких практических установок навыка, непосредственного отношения к действительности, к жизни. Но сказать только в этом наука, конечно, было бы слишком однозначно. И, конечно, наука – это, безусловно, теоретическое, а тем самым и самодостаточное знание. Но, кроме того, наука как способ познания, и в этом, увы, парадокс, не способна объяснить в полной мере мир и человека. Увы, происхождение мира и происхождение человека нельзя познать научно, в том смысле, в какой мы вкладываем в науку, как прежде всего рационалистическая сфера деятельности человека. Творение опознается не мыслью, но верой. Вот это очень важный тезис. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое, послание к евреям. И действительно, вот этот сюжет, к которому я также часто призываю, когда мы говорим о Софии. София, как премудрость, есть сила, которая, или, скажем, сфера, или начало, или то, к чему мы стремимся, есть результат нашего искания, нашего порыва во всей полноте нашего существа. Это не только или не столько сфера какого-то научного, рационального дискурса, сколько ситуация вопрошания всего существа человека. Мы говорили с вами в прошлый раз о молитвенном стяжании Софии премудрости. И лишь в таком религиозном, если хотите, мистическом экстазисе мы способны быть сопричастными этой глубине, началу, первооснове, антилехии мира, как мы характеризовали Софию в прошлый раз. И вот действительно здесь речь идет о вере как о особом методологическом принципе. Мы можем только верить в творение. И основная интуиция состоит в осознании того, что временный мир сотворен вечным Богом. И в том, что наше бытие положено не нами. Вот это очень важный тезис, на котором я хотел бы акцентировать внимание. Действительно, диалектика временности и вечности является основной, ну скажем, экзистенциальной проблемой человека. Этот вопрос лежит в основании вот этого вечного удивления и смысла, поиска смысла жизни, и вообще в основании любой деятельности. И как раз этот диссонанс между вечностью и временностью и является лейтмотивом нашего сегодняшнего разговора и тем принципом, сквозь призму которого мы понимаем науку. И здесь очень такой интересный сюжет. Действительно, с чего мы вдруг осознаем этот самый диссонанс? И откуда мы берем ощущение нашей ограниченности? И какая действительно логика выхода к идее бесконечного? Здесь, как ни странно, я вспоминаю знаменитое доказательство Бога Рене Декарта, которое, конечно, весьма созвучно знаменитому доказательству Бога Ансельма Кентерберийского, онтологическому доказательству Бога. И вообще, ну вот Декарт, он, конечно, несмотря на то, что как бы отрицает схоластику, очень схоластичен, он является таким прямым последователем схоластической философии. И у него такой ход мысли, который близок каждому человеку. Почему впоследствии феноменологическая философия Гуссерля так, ну скажем так, цепляет умы философствующих, да, философствующие умы, потому что актуально для каждого человека, а именно мы осознаем свою ограниченность, потому что мы несовершенны. Декарт говорит, помните его знаменитое картезианское сомнение, «сомневаюсь во всем, что только можно». Мы имеем право, и очень часто мы можем сомневаться во всем. Вот это картезианское сомнение, оказывается, выражает наше несовершенство. Но если мы осознаем собственное несовершенство в акте этого сомнения или посредством актового сомнения, то мы, как несовершенные, представляем, вернее, в этом осознании несовершенства мы сопоставляем себя с чем-то совершенным. Как мы понимаем, что мы несовершенны? Мы понимаем, что есть совершенное, и этому совершенному мы не соответствуем. Но мы, будучи несовершенные, каким образом можем прийти к идее совершенства? Никак мы не можем прийти. Своими силами никак, потому что несовершенное не может породить совершенное. Значит, говорит Декарт, эту идею совершенства влагает в нас сам Господь. Сами мы несовершенные, не можем допереть до этого совершенства. У него есть ряд аргументов на этот счет, но мы не будем сейчас об этом. Я говорю о том, что вот это самополагание, опыт личного самополагания есть личностный опыт каждого человека. Осознание собственной смертности, в конце концов, есть свидетельство того, что мы ограничены во времени и в пространстве. Ощущение собственной смертности знакомо любому человеку. Начиная где-то, наверное, с 4-5 лет, каждый человек задумывается о смерти. И вот эта мысль о том, что он конечен, человек конечен, действительно весьма ясно и отчетливо, говорят Декартом, нами осознается. Это острая, трагичная мысль, ощущение, которое полагает наши пределы. И вот об этом, вот, или эта ситуация, она как раз и порождает необходимость поиска этой самой вечности. Только в связи с вечностью мы можем осознать время, которое мы переживаем, в которое мы вброшены, вплетены в эту ткань временного. И вечность является основанием этого самого временного. И вот на этом выстраивается софийная гносеология. представление или как бы познание, самого познания, да, сама суть познания – это, безусловно, диалектика временного и вечного, как я уже сказал. Вот сквозь призму такой оптики открывается мир, открывается его возникновение и его финал. Вот что для нас очень важно, но об этом я буду говорить в заключительной лекции, о финале. Действительно, мы можем наши три лекции как бы разбить условно на начало, сам процесс становления и финал. Вот если мы в прошлый раз говорили о начале этого мира, акцентировали внимание на Софии как первоначале, сегодня мы будем говорить о том, как этот мир действует, вот как он осуществляет это самое, эту свою заданность. А в следующий раз поговорим о том, как он должен закончиться. Итак, напомню, что мы в прошлый раз пытались обосновать вообще наличие этого мира. И пришли к выводу о том, что мир создан Богом не исходя из каких-то потребностей, а исходя из одного, из любви. Творение есть исхождение Бога вовне себя, вовне божественность. И акт творчества Божия есть иное, нежели само откровение. Каковым является внутрибожественная жизнь. Мы говорили о том, что Господь самораскрывается внутри Троицы. Здесь Он абсолютно самодостаточен. Любовь Божия, она уже обнаруживает себя во внутроичных отношениях. Отец любит Сына. Дух, Отец, Сын и Дух – все это внутрибожественная триада, внутрибожественное существование – это существование в любви и существование любви. Но этого недостаточно для любви как таковой. Мы об этом говорили, что любви свойственно выходить за пределы. Она не терпит этих ограничений. И творение мира – это как раз и есть выход Бога из внутритроичного существования вовне, в принципиальное вне. Это вне себя откровение. Бог из себя исходит к творению, чтобы любить и вне себя, или не себя. При этом мир не был сотворен просто как проявление божественной мощи, без всякого основания и смысла для самого Творца. Здесь речь идет не об эманации. Помните, в неоплатонизме существует тоже идея некого истечения божества из некого источника, и вот этот мир есть с необходимостью реализация или вот как раз эманация этого божественного начала. Похоже, на первый взгляд, и любовь также, она истекает, она не может ограничиться какими-то пределами. И вот наш мир, кажется, и есть вот некое такое истечение, эманация любви. И Бог действительно есть любовь, как мы говорили в прошлый раз, а любви свойственно расширяться за свои пределы. Вот здесь возникает сложная формула, которая как раз и, скажем так, отличает софийное представление о творении от неоплатонической идеи эманации. Эту формулу Сергей Булгаков, который является нашим проводником в этом самом пространстве Софии, в своей работе «Агнец Божий», мы будем не раз обращаться сегодня к Сергею Булгакову, фиксирует вот такую сложную, на первый взгляд, формулу. «Мир нужен Богу, и он не мог бы остаться несотворенным, но он нужен Богу не для него самого, а для самого мира. Мир нужен Богу не для Бога, а мир нужен Богу для самого мира». Вот такая сложная диалектическая формула. И Сергей Булгаков продолжает, цитата, «Иначе сама абсолютность делается границей для абсолютного, полагая для него грань себялюбия или самоутверждения. И это было бы свидетельством ограниченности его всемогущества, как бы его бессилия за пределами самого себя». Конец цитаты. И далее Сергей Булгаков продолжает. «И в этом смысле мир не мог быть не сотворен. Он необходим для Бога. Однако не необходимостью природной ради собственного восполнения и необходимостью извне наложенной, ибо для Бога не существует никакого извне, но необходимостью любви, которая не может не любить и в себе самой являет и осуществляет тождество и неразличимость свободы и необходимости». Сложная антиномичная формула. «Ибо любовь свободна по естеству своему, но она и не произвольна в своей свободе, определяемая внутренним ладом, законом любви. Поэтому наличие творения и отношение к нему входит в полноту самого понятия Бога. Оно не может быть из него устранено как случайное, несущественное, могущее быть или не быть. Его не может не быть». Вот в прошлый раз мы при обсуждении вот, были вопросы, и мы говорили об этой диалектике мужского-женского в софиологии. И я акцентировал внимание на том, что в контексте софиологии не то что неуместно, как-то даже слишком навязчиво говорить о необходимости. Софиология как раз выстраивается не на принципах необходимости, а скорее на принципах естественности. Естественно, но не необходимо. То есть речь идет о необходимости не нашей жизненной, вот, природной, тварной необходимости, а необходимости самой природы Бога, Бога как любви. И вот я не знаю, насколько мы можем здесь вместить подобное понимание, но опять же, как мы говорили не раз, да, здесь требуется, кроме рационального дискурса, еще сфера иррационального, сфера, конечно, какого-то интуитивного, мистического угадывания. И вот как раз в этом мы и видим отличие от неоплатонической идеи эманации, а именно личностный характер творения. Эманация – безличностное истечение, а творение есть или как бы реализация личностного творческого акта, личности Бога. Вот сам творческий акт личности Бога «да будет» свет, да, да будет. Вот это личное участие Бога в творении, безусловно, имеет, ну, я не знаю, тут сложно говорить об, тут, конечно, антропоморфические образы, но само участие Бога, заинтересованность Бога в творении этого мира в силу своего естества, в силу своей природы любви. Ну, так можно вкратце подытожить. И здесь возникает очень интересный момент. Здесь мы видим два содержания мирового бытия. Положительное и отрицательное содержание нашего мира. И я не случайно об этом говорю. Вот как раз ситуация бинарности между этими двумя содержаниями и является нервом нашего бытия, является условием существования науки. Наука, она держится в условиях этой напряженности, она является плодом этой напряженности между двумя этими содержаниями, полюсами, положительным и отрицательным, между Софией божественной и Софией тварной. Вот София божественная и София тварная, София небесная и София Ахамот, София падшая. Эту бинарность мы видим у всех софиологов. Эта бинарность действительно сложная ситуация, она интерпретируется по-разному и в неоплатоническом контексте, и в гностическом, безусловно. Но для нас мы уже несколько приступили к интерпретации этой бинарности в прошлый раз, когда мы говорили о «Премудрости Божией» и цитировали «Премудрость», да, книгу «Премудрости», помните, 8 глава, 22 стих. «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих исканьем, от века я помазана, от начала прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою». В синодальном переводе, в церковнославянском тексте следующее. «Господь созда мя, начало пути своих, в дела своя, прежде век основамя, в начале прежде неже землю сотворите, и прежде неже бездны соделайте, прежде неже произите источником вод, прежде неже горам водрузитеся, прежде же всех холмов рождает мя». И мы в прошлый раз разбирали, обращали внимание на требующие истолкования этот сюжет. В случае с экзегезой Афанасия Великого мы пришли к пониманию этих самых двух оснований мира – «имеет» и «рождает», «имевший» и «рожденный». Помните, да, кто присутствовал в прошлый раз? Но эти как бы два сюжета, два способа существования некоего одного начала и оснований сущих предвечно, как замысел Бога о мире. И мы говорили о неких предвечных первообразах творения в Боге. У многих святых отцов эта идея замысла Бога о мире, существующем предвечно, мы встречаем. Это и есть, Сергей Булгаков так и говорит, начало или в начале, как в неком прообразе, как в неком замысле Бог сотворил там небо и землю. Вот это самое начало и есть уже предвечно существующий замысел. И здесь, опять же, у Сергея Булгакова есть хорошее емкое выражение этой идеи. «Содержание мира определяется собственной мыслью Божией, и одно и то же все предвечно глаголится логосом в недрах Божиих, как и в творении». В Агнце Божьем, цитата закончена, в Агнце Божьем. Еще раз акцентирую ваше внимание. Определяется мыслью Божией, и одно и то же все предвечно глаголится логосом в недрах Божиих, как и в творении. Одно и то же и в недрах Божиих, во внутроичном, в начале, в замысле, и в творении. И мы говорили с вами об этом удивительном отношении мира и божественной реальности, как раз Софии Тварной и Софии Небесной, мы сравнивали с оттиском и печатью. Печать и оттиск. Вот мир есть некий оттиск истинно сущего замысла. В какой мере этот оттиск передает истину, истинную печать – другой вопрос. И здесь сопромат и сопротивление материала, и само творение, о чем я сегодня скажу. Еще раз подчеркну, что все, что я говорю, это, скажем так, основание, которое лежит в научном понимании мира. Это основание науки, вообще творческой деятельности человека. Но что для нас важно? Что в основании нашего мира лежит мир божественный, как некое начало, как антилехия. И более того, Бог, мы можем так сказать, сотворил мир собою из своего естества. Это очень непростой тезис, и здесь мы вступаем на очень зыбкую почву догматических споров. Ну и уже не впервой, да, нам озвучивать сложные тезисы, которые вызывают очень много критики со стороны, ну вот, богословов и догматических споров. В строгом смысле все из Бога. В этом и заключается идея панэнтеизма. Поскольку нет никакого иного начала, ничего, кроме Бога, не существует. Существует только Бог. И именно в этом смысле София Божественна стала и Софии Тварной. Бог как бы повторяет самого себя в творении, отражает себя в небытии. И сотворение мира метафизически состоит в том, что Бог полагает свой собственный божественный мир не как предвечно сущий, но как, и очень важный термин мы сейчас вводим в наш дискурс, как становящийся. Давайте приведем цитату Сергея Булгакова. «То, что является предвечно сущим в Боге, в его самооткровении в мире, существует лишь в становлении, как становящееся божество. В этом смысле он растворил его с ничто». Обратите внимание, еще один термин, который мы сейчас будем объяснять, обосновывать. «Погрузив в становление, как иной образ бытия одного и того же божественного мира». Помните основную идею? Нет ничего, кроме Бога. Есть только божественный мир. Вопрос в другом. Как этот божественный мир, в какой форме существует? В этом основная идея панантеизма. Но сам Булгаков не использует этот термин относительно своей концепции, относительно софиологии. Панантеизм уже, чем то, о чем говорит Булгаков. Софиология больше, чем панантеизм. И мы об этом сейчас поговорим. Вот мы ввели очень важный термин – «ничто». Оказывается, вот эта самая сфера божественного – это сфера реализации той самой идеи, замысла божественного вот в нашем мире. И, как мы сказали, эта реализация осуществляется как становление в участии или в сопричастности некоему ничто. Всем известен этот сюжет. Господь создает мир из ничего. Вот что это такое ничто, ничего, из чего создает этот мир Господь? Ничто – это что? Какое-то начало. И вот здесь возникает сложная диалектика. С одной стороны, ничто действительно то, из чего. И чтобы быть, это самое ничто должно в свой черед тоже возникнуть, будучи положено Богом. Очень важный тезис, который мы видим уже у Дионисия Ареопагита. «Бог есть творец и самого ничто», – говорит Дионисий. «Ничто, из которого сотворен мир, мы как бы вот сравниваем с материалом творения». Ну, на первый взгляд, кажется, все понятно. Есть некое ничто, из которого мир сотворяет Бог, из которого Господь сотворяет мир. Но библейская идея творения, библейская ортодоксальная традиция, конечно, постулирует, что нет никакой первоматерии. Бог сотворил мир не из чего-либо, ибо не существует такого «что». Даже хотя бы в качестве ничто. И вот мы и находимся в этом антиномичном состоянии. Из ничего, и в то же время ничто не существует как сущность, как некая самостоятельность, да, самостоятельная данность. Мы видим относительность понятия «ничто». Оно всегда соотносится с «что». Оно всегда соотносится с «нечто». То есть с уже возникшим, но в себе еще не полным бытием, не абсолютным. И здесь у Сергея Булгакова есть хороший образ, в порах которого и может найти для себя место ничто. Красиво. И вот эта неполнота, несовершенство возникшего есть его существенный признак по сравнению с вечно сущим. Еще раз подчеркну, то, что возникает, несовершенно по сравнению с тем, что не возникает никогда, а существует вечно. Творение несовершенно по отношению к Творцу. Если оно появилось, раньше не было, значит, в этом и выражается его неполнота. Таким образом, ничто есть не бытие, но, и еще раз мы вернемся, повторим этот термин, состояние бытия, соответствующее его неполноте или становлению. Ничто находит для себя место в становящемся бытие. Более того, оно и есть само это становление. Бог творит мир как становящееся бытие, и этим дает место и бытию ничто. Вот это очень важный момент. Здесь мы преодолеваем вот этот образ ничто как мешка, как вместилище, как контейнера, в котором вот Господь вваливает все и создает этот самый мир. Ничто оказывается диалектически и есть выражением этого сопутствующей неполноты творения как таковой. Это некое дополнение, в этом как бы несовершенство, дополнительный как бы обслуживающий характер ничто. Не знаю, насколько слово «обслуживающий» корректно. В данном случае инструментальный тоже не подходит. Давайте приведем цитату Булгакова. «Творение из ничего есть ничто иное, как воззвание к жизни становящегося, временного бытия. Поэтому ничто творится Богом как временность и становление, которому поэтому и применяются определения времени, начало и продолжение и конец». Конец цитаты. Итак, ничто не ощущалось в мире как актуальный принцип мироздания, но пребывало, здесь тоже очень хороший образ, как его темная, немая основа. Ничто, да, сопутствующее созданию, открывающееся в этих порах становящегося, вызванного к бытию сущего, но находится в таком неактуализированном, сокрытом состоянии, как его темная немая основа. Но, это очень важно, содержало в себе возможность актуализации и вмешательства в судьбы мира в виде греха и зла. И когда ничто вышло из своей потенциальности, сделалось ощутимым, как темная основа мироздания, мир получил свой теперешний характер – хаос-космоса. Хаос и космос вот в неком удивительном сочетании. Та самая проблема нашей жизни, та самая антиномия совершенства и уродства, правда и ложь, жизнь и смерть, хаос и космос, здоровье и болезнь, кстати говоря. Вот не случайно я акцентировал внимание на этом, вот этом естественной, природной, сущностной черте нашего бытия, поскольку современная наука претендует на то, чтобы не просто нивелировать, преодолеть это существенное состояние и человека, и мира, сколько вообще, ну, скажем так, создать принципиально новую не просто парадигму, а какую-то иллюзию мира, да, вот некое искусственное творение, о чем мы будем говорить. Надо отметить, здесь очень важный момент, что возможность зла и греха как актуализации ничто была заранее дана в мироздании. Как тень и свет. Ничто не имеет самостоятельности. Не имея самостоятельности, свое бытие получает только по поводу сущего. Об этом мы говорили. Помните в Фаусте Гёте, как же он там? Я сила там, свет и тень, он себя сравнивал как раз со тьмой, с тенью и светом, да, что вот это необходимая оборотная сторона этого самого мироздания. Это всегда дополнение, то же самое, то, что я не нашел изначально слово, дополнение к тому, что уже есть. Поэтому, и это очень важный момент, актуализация и своеволие ничто есть, по емкому определению Булгакова, метафизическое хищение, которое попускает вместе с тварной свободой Господь. Что это за метафизическое хищение, когда ничто похищает, да, когда оно актуализирует, оно свой онтологический статус утверждает вот в этом, в этой инверсии, когда оно декларирует свою самобытность и своеволие в виде греха и зла. Давайте почитаем еще одну цитату. «Актуализация ничто полагает начало тому, множественному, хаотизированному бытию, которое во всех других отношениях есть небытие. И уже само это бытие, небытие, как общее состояние мироздания, есть метафизический грех, о котором сказано «мир во зле лежит». И здесь надо сказать несколько слов о самом сюжете грехопадения. Не без участия зла в виде, конечно, дьявола, который был заинтересован, также личностно заинтересован в падении Адама и прародителей. Здесь, безусловно, вот этот личностный характер зла есть выражение обнаружения оборотной стороны свободы, свободы творения. И об этом я скажу чуть позже. И еще на чем бы я хотел акцентировать внимание, это на самом характере прародителей, на детском сознании прародителей. Действительно, часто мы, у святых отцов мы можем увидеть этот маркер сознания Адама и Евы. Это сознание детское, непосредственное, открытое. Их легко было обмануть. Вот в чем дело. И отсюда вот, мы видим, да, что в православной традиции есть такое, ну, такой обычай, да, или как сказать, когда детей причащают святых тайн без исповеди вплоть до 5-6 лет, поскольку вот 5 лет до 5 лет они еще находятся в таком безгрешном состоянии, состоянии эдемском. Вот, видимо, состояние наших прародителей, которые не ведали, что такое грех, не ведали, что такое зло, не способны были этому злу противостоять вот в полной мере, чем, в общем-то, и воспользовался дьявол. И здесь возникает очень важный момент. До грехопадения человек, а в нем и все твари, созданы были не бессмертными, но и не смертными. Здесь мы приходим к очень важному маркеру современной науки – отношения к смерти. И действительно, преодоление смерти или смерть как трагедия, как то, что приобретает человеческая природа в результате этого грехопадения, есть самое драматичное событие нашей жизни вот в нашем онтологическом статусе. Но если посмотреть на это с другой стороны, мы увидим, что смерть была великим даром Господа людям. И почему? Потому что после того, как, тоже интересный образ, плотина бытия прорвана была актом грехопадения, небытие излилось в мир и наводнило все существующее. Ну, Булгаков изобилует такими поэтическими образами. Вот после того, как эта ситуация произошла, это событие произошло, человек, Адам, приобрел совершенно новые свойства и качества. И эти свойства и качества, помните, первое, что он сделал, Адам и Ева, они спрятались от Бога. И как будто это возможно, во-первых. С другой стороны, важен не то, что это возможно или невозможно. Важно то, та интенция, тот модус существования, который Адам и Ева приобрели после этого акта грехопадения. Если изначально они были сотворены для модуса соединения, сопричастности, стремления к божественному, к Богу, к тому, чтобы быть с Богом в едином целом, то после этого события они как бы направились в противоположную сторону. Они спрятались. То есть они не хотели, чтобы их видел Бог. Вот здесь или в одну сторону, или в другую, или к Богу, или от Бога. Вот эти два вектора существования для нас и важны. И в этом и есть ключевое событие, катастрофа, смысл этого самого события. Но, да, и для того, чтобы, ну, скажем, предотвратить эту перспективу, чудовищную перспективу эволюции, как бы отдаления человека от Бога, Господь полагает пределы жизни человеку для того, чтобы он не превратился в чудовище. Ведь в том онтологическом статусе, в котором, который приобретает Адам и человечество, бесконечная жизнь является условием его бесконечной эволюции во зле, в этом отдалении от Бога и приобретении тем самым тех самых дурных свойств и качеств, которые превращают его в чудовище. И в этом смысле смерть есть величайшее благо, которое ставит предел этой эволюции. И действительно, здесь надо посмотреть, а в чем это самое, этот грех выражается в личности прародителей, именно в морально-нравственном плане. И действительно, вот в этом этическом, практическом смысле, психологическом, если хотите, это себелюбивая множественность, по меткому замечанию Булгакова. Еще раз, себелюбивая множественность. И вот соблазн каждому, подчеркиваю, каждому в индивидуальном порядке стать Богом, будучи тварью, иметь все для себя – и как бы от себя и является тем приобретенным свойством в результате этого грехопадения. Как пишет об этом Сергей Булгаков. «Стихия освобожденного ничто, прорвавшись в мир, окружила всякую тварь ледяным холодом одиночества, разъединила всеединое и центростремительную силу превратила в центробежную. Тогда родилось наше малое «я», которое раздувается в «я» космическое, весь мир считаем своим престолом. Воистину будете как боги». Конец цитаты. Действительно, вот это самое маленькое «я» становится космическим, раздувается до космического масштаба. Будете как боги. В этом и есть главная отрава этого события. Но поэтому Господь удаляет человека от древа жизни. И поэтому человек возвращается в землю, из которой взят. И здесь для нас все-таки скрывается и оптимистический момент. Мы должны увидеть здесь важное для нас основание. А именно, само грехопадение произошло не в сердце, скажем так, божественной жизни, а в полюсе тварном, на некой периферии, если можно так сказать, этого самого существа, да, существования. И в этом смысле творение было испорчено не в глубине своей, не в существе своем, а в состоянии своем. То есть это благоприобретенное свойство не искажает природной, сущностного основания человека и мира. Это приобретенное свойство меняет его состояние, его как бы способ, модус существования. Это для нас очень важно. И с одной стороны, стакан наполовину полон или стакан наполовину пуст. Для науки, которая реализует как раз современная наука в большей степени это самое состояние данности, а не состояние заданности. Как раз стакан наполовину пуст. А для нас, все-таки тех, кто ищет света в этом сумраке творения, конечно, стакан наполовину полон. И поскольку в мире действительно существует то самое основание, светится основанием начала и финала, как раз, о чем мы будем говорить в следующий раз, о проблесках парусии в нашем мире. Но для нас что важно? что вот эта ситуация фиксирует двойственный характер мира и человека. Вдохновенность, о чем мы говорили в прошлый раз, и антисофийность, и антиномичность определяет все существование твари. Проблема осложняется тем, что мир эволюционирует во зле. То, к чему, или то, скажем так, что предотвращает смерть как граница нашей бесконечной эволюции в этом самом зле. И действительно, что изменяется в случае человека и отношения с миром? Человек из царя природы становится ее невольником, и из художника или садовника в раю Божьем хозяином и земледельцем. Человек обрекается на хозяйство, возникает труд в поте лица, и все становится хозяйственным и трудовым. Жизнь колеблется в своих основах, и как раз это как бы колебание жизни, неустойчивость жизни, ее, скажем так, деструктивность и выражается в современной научной деятельности. Ибо наука, безусловно, несет на себе отпечаток этого самого греха. И в качестве иллюстраций и в качестве примеров этого мы можем выбрать многие сюжеты. И я думал, о чем вот действительно, как эту онтологическую основу, о чем я вот большую часть сегодняшней лекции говорил, проиллюстрировать на конкретном эмпирическом материале. И мы можем, конечно, говорить о войне, мы можем говорить о технократическом обществе, мы можем говорить об экологии, но лучше всего этот падший характер научного знания как следствие грехопадения иллюстрирует медицина. И одним из таким квинтэссенций современного медицинского такого пафоса, да, медицинского знания является трансгуманизм. Наверное, вы знаете, что такое трансгуманизм. Тут ничего нового я не скажу, но может быть, для кого-то это будет, ну, чем-то, что-то интересное. В научный оборот термин «трансгуманизм» ввел Джулиан Хаксли, и в 1957 году в книге, его книге «Новые бутылки для нового вина» он утверждает, цитата, «Нам нужно дать имя этой новой вере. Возможно, трансгуманизм подойдет. Человек остается человеком, но преодолевает сам себя посредством понимания новых возможностей человеческой природы». Вот в этой цитате ключевой смысл трансгуманизма и современной науки. Науки, которая несет на себя печать этого самого грехопадения. Постчеловек. Человек есть нечто, что должно превзойти. Человек – это проект. Человек – это, ну, скажем так, преодоление самого себя. И вот здесь мы видим очень важную историю, очень важный сюжет некой инверсии, некой подмены. А ведь действительно, человек – это проект. И с религиозной точки зрения, человек – это то, что должно преодолеть в себе. Но греховного человека мы должны преодолеть. Новый человек должен заменить старого, ветхого человека. Ветхий Адам уступает место новому Адаму. Эта история, эта ситуация преодоления ветхости человечества – великолепная идея, религиозная идея. Но в контексте трансгуманизма она звучит совершенно иначе. И вот эти инверсии, вот эти подмены мы будем постоянно с вами встречать в нашем мире. Наш мир – это он соткан из неких подмен, имитаций, фейков. И поскольку он во зле лежит, и, конечно, князь мира сего, дьявол, многое делает для того, чтобы обмануть, чтобы, ну, скажем так, под видом истины предложить нам ложь. И вот как раз трансгуманизм и, ну, скажем так, научный оптимистический пафос современной медицины, он требует особого внимания и настороженности. Действительно, качественное улучшение человека объявляется в контексте трансгуманизма началом нового этапа эволюции. В 1997 году Всемирная трансгуманистическая ассоциация была создана, а в 2008 поменяла название на Humanity, Humanity Plus. Какие основные направления в трансгуманизме? Ну, во-первых, управление геномом человека и борьба со старением. Во-вторых, регенеративная медицина. То есть это, ну, вот регенерация, восстановление, да? Как бы здесь сфера трансплантологии органов и тканей. Трансплантация здоровых органов вместо живых. Это целая индустрия, об этом можно говорить очень, очень много и долго. Третий очень важный момент – киборгизация. Создание искусственных органов. Ну, кто такие киборги, вы знаете из этой удивительного мира киберпанка, например. Да? Затем перенос сознания человека на другие носители. В частности, вот на компьютер. Да? Оцифровка сознания. Один из проектов вот на уровне действительно научных изысканий. Пятый очень важный момент – крионика. Заморозка тел для их оживления и исцеления в будущем, более продвинутой медициной. Ну, порой это приобретает комический характер. Вот я тут давеча не могу поиронизировать на эту тему. По телеку видел, значит, скандал в чрезвычайном происшествии. Значит, какая-то в Подмосковье фирма крионики, муж и жена, они там вот ставили вот эти вот огромные баки, вот такие заморозки, там жидкий азот и прочее. И они рассорились, развелись, там какой-то скандал. И вот они делят этих несчастные вот эти баки. Одни к себе увозят, другие к себе. И вот эти вот неупокоенные тела, мертвые, они вот становятся жертвой вот этих внутрисемейных разборок. Действительно, это такая индустрия. И об этой индустрии еще мы скажем. Следующий сюжет – нейрокомпьютерный интерфейс, который предполагает создание системы обмена информацией между мозгом и компьютером для увеличения возможностей человеческого мозга. Но это мы можем как бы совместить с киборгизацией. Да? И следующий важный сюжет – управление чувствами человека с помощью препаратов. Действительно, большая проблема замены человека. Вот, по сути, то самое свойственное людям эмоциональное состояние, они становятся предметом корректировки, предметом дизайна, в конце концов. Да? И мы можем абсолютно четко минимизировать тревоги, страхи, различные эмоциональные состояния, там, я не знаю, повысить уровень смелости, отважности, да, вот с помощью каких-то психостимуляторов и прочее. То есть с помощью фармацевтики изменять собственное состояние, собственную личностную суть человека эмоционального. Ну и, наконец, ускорение и увеличение умственных способностей человека с помощью также препаратов ноотропов, то есть увеличивать его потенциал, да, творческий потенциал. Все, что я перечислил, все эти заявы, все эти задачи, которые перед собой ставит трансгуманизм, это задачи по изменению, качественному изменению человеческой сути, человеческого существа. И эта задача объявляется на уровне идеологии, на уровне некоего основного, основополагающего модуса развития и существования человека. И, безусловно, является плоть от плоти современного мира. Либеральный мир формирует особую парадигму жизни – потребление, наслаждение и самоутверждение – Вот этот мир, во зле лежащий, провоцирует все самые дурные свойства человеческой натуры. Вот то самое эгоистическое самоутверждение, которое и является тем, помните, свойством, приобретенным в результате грехопадения, тем онтологическим свойством, дьявольским, люциферианским свойством, которое приобретает человек вот в ситуации этого события обмана. И одной из способов обоснования вот этой идеи становится биополитика или медицинская политика. Важный момент. Переход этих фантастических идей в ранг идеологии в контексте конкретной политической действительности. За примером медицинской политики далеко ходить не надо. Это ограничительные меры в контексте пандемических мероприятий или противопандемических мероприятий. Мы все на себе эти меры ощутили, и мы все почувствовали, как человек и вдруг понимается как часть этой машины, то, что Эрнст Юнгер называл левиафаном, да, вот этой вот огромной механической машины, которая подчиняет человека статистике, некоему контролю, предвосхищает, предопределяет все его дальнейшие действия и прочее. Вот эта бюрократизация, формализация, превращение человека в ресурс, в некую статистическую единицу, в данность. Это и есть дух времени, дух этого самого левиафана как государства, как политического события. Я вообще государственник сам по себе, и для меня государство есть великое благо. Более того, это то благо, которое нужно уметь заслужить и уметь еще быть достойным. Кстати, вот пример событий на Украине – хороший пример того, как государство действительно нужно уметь сберечь. Вот Украина за 30 лет не смогла справиться с собственной государственностью, поэтому мы видим то, что сегодня происходит. Государство – великий дар. Но это самое государство современного либерального мира – это, безусловно, государство как система контроля, не как проект творческой самоорганизации нации, этноса, народа, да, как некого сообщества, геополитическое пространство, как идея. То, о чем, кстати, я говорил в курсе лекции по поводу социологии и политики. Да, вот мы об этом говорили. А вот именно либеральное государство – это как раз скорее есть сфера вот этого превращения человека в ресурс. И здесь мы видим, что в основе этой биополитики лежит технократическая парадигма. Вот этот термин технократии замечательно вписывается в нашу сегодняшнюю тематику. Действительно, мы видим, что технократическая парадигма, она превращает человека, в частности пациента, в ресурс. Да? Очень интересное качественное отличие. Терапия восполнения – один из признаков технократической парадигмы. Терапия восполнения объявляет патологии вот то, что, скажем так, восполнение – это то, что нужно восполнить. Болезнь – это недостаток, и нам необходимо восполнить этот самый недостаток. В отличие от господствующей раньше терапии извлечения, когда болезнь понималась как избыток, нечто лишнее или чрезмерное, что надо удалить из тела посредством, например, кровопускания, очищения и прочее. Вот терапия восполнения как альтернатива действительно считает ныне патологии то, что прежде считалось нормальным, а именно традиционную семью, постепенное старение организма и экзистенциальные тревожные состояния. Отсюда весь комплекс мероприятий, которые посвящаются преодолению этих недоразумений с точки зрения современной медицины. Традиционную семью нам может легко заменить экстракорпоральное плодотворение. Постепенное старение организма – это замечательный вот этот сюжет, о чем я хотел сказать. Это биохакинг, да? Биохакинг, когда человек с помощью различных препаратов, опять же, здоровый образ жизни, максимально откладывает свое старение. Старение – это нечто нежелательное, это какое-то недоразумение. Старый больной человек – это, безусловно, то, что не вписывается в современный ритм капиталистической экономики, который постоянно требует от человека его внутренних ресурсов, эмоций, жизни, высасывает всего человека. В этом потребительское отношение системы по отношению к человеку. В этом характер человека как ресурса. Кстати, хорошей иллюстрацией является замечательное произведение «Бойцовский клуб». Помните, в этом как раз пафосе разрушения этого человека как ресурса, как антитезы, и возникает этот Тайлер Дерден, да, вот этот вот, ну, Брэд Питт, который играет этого антигероя, да, антитезиса. Так вот, действительно, да, тревожные состояния, о чем я тоже сказал, мы корректируем с помощью различных препаратов. И мы видим, что современная медицина становится сферой порой навязываемых услуг. Пациент превращается в клиента, потребителя в дополнение к медицинской индустрии. Здоровье становится тем продуктом, продуктом, который нам навязывается и маркетологами, рекламой, индустрией развлечения, индустрией потребления. Оказывается, здоровье становится, ну, вот таким весьма ходовым товаром. И да, вот как раз в этом контексте человек понимается как некий технический проект, который осуществляет апгрейд. Вот эти вот технократическая парадигма, которую мы проецируем на человека в рамках современной биополитики, медицинской политики, он очень хорошо характеризует именно научный технократический пафос падшего человечества. Вот здесь мы видим, как то самое себялюбие, эгоистическое самоутверждение, приобретенное вот в таком онтологическом порядке, становится идеологией, парадигмой нашей современной повседневной жизни. И здесь мы видим вот это самое искажение, инверсию изначальных оснований человеческой природы. Действительно, свобода человека, а человек – это свободное существо, созданное по образу и подобию Божьему, сегодня понимается как вседозволенность. Инверсия в этом как раз и заключается, что свобода от сопричастности к своему родному, к сопричастности тому, что позволяет человеку самореализоваться, становится, понимается как «можно все, лишь бы тебе было хорошо». Или, например, инверсия творчества, да, когда действительно творческая самореализация, она подменяется ну, вот таким вот имитацией деятельности, такой, созданием неких иллюзий, фейков. Или красоты. У Булгакова есть очень интересная диалектика красоты и красивости. Да, красота как внутреннее, действительно такое глубинное онтологическое проявление божественного подменяется внешней красотой, которая как раз форматируется, культивируется средствами массовой информации в том числе. И вот здесь ключевая бинарность, онтологическая бинарность – лик и личина. Опять же, зло или добро – стакан наполовину полон или стакан наполовину пуст. Все зависит от того, в каком духовном состоянии или в каком состоянии находится наше духовное око, наше сердце как орган познания, орган восприятия нашей действительности, нашего мира. И здесь этой самой идеи инверсии идеи здоровья. Идея здоровья как качество жизни человека. И действительно, быть здоровым, вечно молодым, активным и прочее, безусловно, хорошо, но это становится действительно модусом некой идеологии, которая все остальное выбрасывает на периферию, делает ненужным, неестественным. А вот это уже подмена, поскольку болезнь смерть, страдания являются судьбой человечества. Это то, что имеет свое основание как раз вот в этом глубинном онтологическом акте творения, о котором я говорил так много в начале. Первооткрыватель ДНК Уотсон говорит, что рождение больного ребенка скоро будет считаться грехом родителей. Ощущение вины будет проистекать из того, что родители проигнорируют или недооценят данные генетического скрининга или не используют преимплантационную диагностику, ПГД. Действительно, развитие генетики как раз идет в этом направлении. Генетическое консультирование, редактирование генома, корректирование и проектирование будущего человека как раз и является такими перспективными направлениями современной науки. Далеко ходить не надо, экстракорпоральное оплодотворение, опять же, есть прекрасный пример этой попытки генетической инженерии. И какой ценой? Вы наверняка знаете, почему Русская Православная Церковь категорически против ЭКО. Потому что, вы знаете, осуществляется оплодотворение яйцеклеток в пробирках, оплодотворяется там 10-8 яйцеклеток, получается 10-8 эмбрионов, пересаживаются непосредственно в матери два или три, или там два, в зависимости от ее возможностей, как правило, два или один, а все остальные, они нивелируются, уничтожаются. Сначала они как бы замораживаются на лучшие времена, а потом неизвестно, что происходит. Это становится вот таким чудовищным жертвоприношением. Эта цена жизни будущих рожденных таким образом детей, она конвертируется смертью их сородичей, которые умирают вот в таком эмбриональном состоянии. Это чудовищный каннибализм, если хотите. Я уж не говорю о действительно страшных и чудовищных практиках фетомедицины, когда из тканей, эмбриональных тканей, из зародышевой ткани создаются какие-то лекарственные препараты. В косметологии, чудовищно сказать, используются ткани эмбриональные. И это как раз и есть чудовищное, люциферианское совершенно проявление вот этого самого научного знания сегодня. Это как раз и есть маркер падения человека, когда за счет убийства детей, убийства нерожденных еще людей, человечество, те самые избранные, которые пользуются этими благами, живут и продлевают свою жизнь. Вот это продление земной жизни – еще один люциферианский сюжет. Ведь дьявол не хочет прихода эсхатона. Он максимально откладывает этот эсхатон для того, чтобы не предстать пред Богом, не проиграть эту последнюю битву. Вот этот момент оттягивания конца света – очень важный маркер люциферианского существования. И человек, который стремится к тому, чтобы жить вечно, вот в том онтологическом статусе, в каком мы сегодня находимся, как раз и следует этому самому модусу. Вот именно в этом контексте и возникают такие мрачные такие перспективы постчеловеческого будущего. Что мы можем подвести в качестве итога? Действительно, мы видим, что, во-первых, те изначальные основания, которые положены в основании мира, человека, они никуда не делись. Другой вопрос, что в силу того состояния, в котором пребывает мир и человек, они подвергаются инверсиям, искажением. И идея вечного существования подменяется идеей вечного существования здесь и сейчас. И, кстати говоря, философия общего дела Николая Федорова, она как раз и была таким оптимистическим пафосом вечной жизни, но в условиях здесь и сейчас. Кстати говоря, весьма существенно была подвергнута критике Сергеем Булгаковым. И действительно, та самая эволюция во зле, тех самых свойств, качеств развития в бесконечности, оно вечной жизнью предполагается. И если идея трансгуманизма реализуется в качестве идеологии, то мы, конечно, будем пожинать плоды вот этих чудовищных проектов по выращиванию каких-то особых элит генетических совершенных, когда мы теряем человека как образ Божий, когда он превращается действительно в конструкт, как следствие этой самой генной инженерии. И главное, ценой вот этого каннибализма, вот этого чудовищного потребительского отношения к человеку, к жизни как таковой. Какой вывод? Вывод тот, что действительно в нашем онтологическом статусе нам не стать лучше во всей мере, во всей полноте. Мы можем лишь к этому стремиться, но истинное преобразование или преображение мира и человека возможно только в ситуации парусии, только в ситуации эсхатона, который с неумолимостью, с неотвратимостью приближается и предопределяет весь ход развития нашей жизни. Настоящее и прошлое, оно предопределено будущим эсхатоном, будущим парусией и будущим коренным онтологическим преобразованием мира и человека, к которому мы должны готовиться уже сейчас. Спасибо за внимание, друзья мои. Ну, теперь я готов отвечать на ваши вопросы, если таковые имеются. Я знаю, Николай, у вас всегда есть в запасике какой-то вопрос. Или только не сегодня. Пожалуйста. Почему изменение сознания за счет каких-то препаратов это плохо, а за счет, ну, допустим, поста это хорошо? Да, вопрос, что такое пост? Пост – это усилие, это весна души. Почему так говорят «весна души»? Потому что в результате этого усилия душа преображается и приобретает те свойства или закрепляет те свойства приобретенные, которые вот в результате этих усилий аскетических, ограничительных мер приобретает. В чем смысл поста? В преодолении дебелости нашей плоти. Потому что мы в плену нашей телесности. И наша телесность, она, скажем так, вносит коррективы в состояние нашей души. И мысль, и душа наша отяжеляется, приземляется, становится неповоротливой, ну вот, как хорошо сказала, дебелой. И вот это усилие, в этом и есть смысл поста. Да? Вот в самом стоянии, само слово «пост», ну, как из военного лексикона, то есть мы стоим на посту, да, то есть мы сосредоточены, внимательны. И в этом и есть самый главный смысл. То, что мы приняли таблетку и изменили свое состояние, невелика заслуга. Не в самом состоянии смысл и цель. Да, безусловно, здоровье нашей души – это цель. Но, опять же, она никогда недостижима. Так же, как не существует здоровых людей, есть недообследованное, да, и есть только здоровье как некий идеал, к которому мы стремимся, модус, вектор нашего развития и существования. Вот то же самое, наверное, и с нашим вот состоянием духовного здоровья. Так вот, в случае с таблеткой это просто... Ну, сокращение пути, достижение иллюзорной цели этой самой самодостаточности, этого совершенства. И любая таблетка – имитация. И, наверное, за любые состояния надо платить. Вы знаете, наверное, да? там, я не знаю, тот же алкоголь, который создает иллюзию такой вот эйфории. Я как-то читал даже статью на православие.ру священника, он сравнивал состояние алкогольного опьянения с боговдохновенностью, с эйфорией вот некоего влияния Святаго Духа. Вот в Пятидесятницу, помните, когда нисходит Святой Дух, апостолы начинают говорить, шуметь, и люди, проходящие, говорят, так они напились уже вина с утра, они ведут себя как пьяные, то есть они вели себя вот такие возбужденные, эмоциональные. Ну, то, что принято, кстати, в Эфиопской православной церкви, помните, они любят не только в Эфиопской, кстати, вот схождение благодатного огня, там арабская молодежь, помните, они с бубнами сидят вот все в красном. Вот это вот эйфория, радость, которая... У баптистов, кстати говоря, тоже заведена, эти песни, пляски, вхождение в такой танец, эйфория. Это, ну вот тоже особое такое состояние, одно из состояний, как бы сопровождающих вдохновение, да, святого, присутствие Святого Духа. Но, опять же, мы знаем, что в такое состояние надо платить отходниками, похмельем. Похмелье – это... ад, безусловно. Я сколько раз переживал в своей жизни похмелье, я понимал, что это ад как таковой. Вот если мы попадем в ад, мы попадем в похмелье наверняка. Со всеми этими круговращениями, со всем этим выворачиванием. То есть это все адское состояние, противоестественное. А здесь нам хороший намек. Вот как раз к тому, что к разговору об отходниках, да, что это говорит о том, что нам не следует делать. У Николя Мальбранша есть эта замечательная мысль. Говорит, если вы чувствуете, что это дурно, значит, вам само бытие, сам Бог говорит, что это не ваше, неестественно, от этого надо уходить. Это нужно отстранять от себя. Как рыба не может дышать без воды, она мучительна для нее состояние, она не создана для... суши, так и человек не создан для похмелья. Вот. Поэтому здесь это противоестественное состояние, цена, которую мы платим за эту иллюзию достижения самодостаточности. Вот так подробно я ответил на ваш вопрос. Да, пожалуйста, Андрей. Такой вопрос. Спасибо большое за лекцию, Андрей Александрович. Спасибо вам. Вот, допустим, такой в теории такой пример. Когда у человека, допустим, человек очень сильно любит свою маму, или человек очень сильно любит какого-то другого человека, и он прибегает к трансгуманистическим каким-то методам для того, чтобы не потерять своего любимого человека. И вот здесь такое противоречие, да, с одной стороны, это любовь, которая не хочет... давать ему уйти, да, из жизни, а с другой стороны, вот эти трансгуманистические от Люцифера, как вы говорите, вот, методы. Вот. Подскажите, пожалуйста, где я здесь в этом попал в ловушку, и попал ли, и как вот... Да, хороший вопрос. Понимаете, вот сама ситуация любви, это не ключ от всех дверей. Вот под темой любви прикрываются все, кому не лень. Вон, посмотришь на этот ЛГБТ-парад, да, какой-нибудь. Они же все о любви говорят. И действительно, а что в этом? Это же из-за любви. И из-за любви действительно многие люди забывают о цене, которую они платят вот, в том или ином деле. Человечески это понятно, и сложно здесь философствовать, как-то абстрактно об этом говорить, отвлеченно и прочее. Но действительно вот этот момент цены и момент сознания как бы, вот этих действий, событий с точки зрения объемности, с точки зрения их значения, с точки зрения онтологии, это то, о чем мы не должны забывать никогда, в любых ситуациях. Вы знаете, порой какие-то события, претерпевание смерти, например, это самое грустное, самое трагичное, что мы можем представить. Но в этом претерпевании, наверное, обнаруживается какой-то фундаментальный смысл для каждого из нас. И действительно, легче же... Вот проблема эвтаназии. Вы знаете, как закончивший медицинский вуз, мы с вами говорили не раз об этой проблеме эвтаназии. Решение проблемы гуманистическое. Во благо, безусловно, во благо. И здесь удивительная подмена понятия блага. Понятие блага с точки зрения ВОЗ – это жизнь и здоровье пациента. Но поднятие блага с точки зрения апологетов эвтаназии – это устранение страданий, преодоление страданий. И то благо. Страдает человек, надо его избавить. Это благо, безусловно. Но в этой подмене ключевая подмена вообще смысла деятельности врача, развития медицины и прочее, прочее. Но для нас важен вот этот онтологический, даже религиозный аспект. И в этом претерпевании страдания, наверное, существует какой-то смысл религиозный, смысл, может быть, катарсический, может быть, ситуация какого-то, какой-то платы человека за жизнь. Но здесь причинно-следственная ситуация, безусловно, работает, осуществляется. Работают духовные законы, в конце концов. Как говорится, жизнь и конец... или смерти конец, всей жизни венец. Да? То есть каждый заслуживает той смерти, которую заслуживает. И, наверное, это для нас единственное становится задуматься о том, как мы живем, чтобы в финале нашей жизни уйти достойно, как мы молимся всякий раз на литургии о том, чтобы не постыдная наша смерть была. Так вот, в этом смысле, наверное, здесь я бы так ответил на вопрос. Безусловно, любовь – это очень важный момент, но, опять же, любовь к ближним не должно для нас замещать любовь к Богу и любовь к или стяжание Царства Божьего. Вот в чем дело. Опять же, у Николя Мальбранша, тоже просто один из моих любимых философов, есть замечательная идея, что любые проявления любви, даже самые повседневные, есть ну, как бы интерпретация или форма любви к Богу, но только на определенном уровне. То есть это как бы любовь к Богу, преломленная в свете нашей повседневности, преломленная сквозь призму нашей действительности, нашей телесности, нашей тварности. Есть только одно – любовь к Богу, стяжание Царства Божьего. А как эта любовь к Богу преломляется – уже другой вопрос. И очень часто в нашем случае любовь к ближнему, любовь к людям, любовь к таким вот вещам повседневным – она вот как бы замещает собой Царство Божие. Хотя тут сложный вопрос этический. И христианская этика говорит о любви к ближнему, безусловно. Когда мы любим другого, мы вот в этом любви к ближнему и достигается, осуществляется любовь к Богу. Сложный вопрос. Ну, а монашеская традиция, например, да, уход от мира, здесь другой полюс совершенно. Поэтому сложный вопрос, деликатный вопрос. Еще раз скажу, главная цена – и об этой цене мы должны помнить сквозь призму действительно онтологически важных ценностей, истинно сущего. Так бы я ответил на ваш вопрос. Да, Николай. А как вы считаете, софизм или космизм? Да, очень хороший вопрос. Действительно, русский космизм... Давайте я вам зачитаю цитату Циолковского, которую я не стал... Вот в своей работе «Научная этика» Циолковский настаивал на необходимости совершенствования человечества, распространения совершенной жизни в космосе. Но жизнь неудачная, неполноценная, страдающая должна исчезнуть. Исчезнуть должны и животные, и неполноценные расы, так как атомы совершенных существ не должны проникать в несовершенные тела. Несовершенные тела. Вот так ни много ни мало, а? Я знаком, да, с цитатой. Вот. Но я говорил о Николае Федорове, да, что вот эта история вечной жизни здесь и сейчас. В чем софийность? Софийность в интуиции, в стяжании вечной жизни, к стремлению к совершенству. Вот в этом творческом порыве, творческой самореализации. И вот это как раз и есть то, что незыблемо, то, что этот модус, импульс, который задает Бог человеку и миру в развитии, в совершенствовании. Безусловно, в этом смысле космизм софиен. Безусловно, софиен. Но, опять же, сопротивление материала и сама ситуация искажения человеческой природы и творения, как следствие, мы говорили о феномене «ничто», да? Как следствие того, что творение, пришедшее в существование, возникшее несовершенно само по себе, все это приводит к тому, что действительно искажается вот этот импульс, приобретает какие-то наслоения, приобретает, ну, скажем так, качества и свойства, которые присущи нашему тварному миру. Вот так бы я сказал. Деликатно. Вот. Но в сути своей, безусловно, Николай, космизм софиен. Софиен в том, что он стремится к тому, чтобы стремиться к лучшему, стремиться к объединению этого мира, безусловно. Но порой действительно элементы нашего состояния онтологического в нем звучат даже больше. Вот как, например, в этой цитате. Да? Еще раз скажу, ведь устранение страдания, болезни и смерти на периферию, преодоление этого в нашем мире есть, безусловно, выражение этой интуиции, чаяния, бессмертия, совершенного существования с Богом. Но в рамках тварного мира, будучи самодостаточным движением, оно, безусловно, не имеет того софийного начала, поскольку для софиологии истинное преображение осуществляется в веке ином, в инобытие. Это прокол ткани, разрыв ткани современного бытия нашего онтологического статуса. Это принципиально иное. Но сам творческий порыв, безусловно, творчество как таковое, оно софийно. Безусловно, любое творчество софийно, если это не имитация, если это не фейк, если это не подделка. Вот так. А не получается ли, что в нашем мире космизм вынужден скатываться к трансгуманизму? Да. И трансгуманисты обращаются к космистам как к своим предтечам, как к авторитетам. Мы не должны отдавать русский космизм трансгуманистам. Вот. Но прежде всего трансгуманизм – это атеистическое течение, это не религиозное течение. Николай Федоров был религиозным человеком. Да, он по-своему понимал религиозный пафос, но вся его философия общего дела, она насквозь троичностью пронизана. Циолковский – совсем другое, Вернадский – тоже сюжет другого порядка, это светская философия. Вот. Но в любом случае трансгуманизм действительно, в отличие от космизма, не ставит перед собой социальную проблему объединения. Для трансгуманизма важен вот эта личностная, чисто либеральная установка индивидуалистической свободы и совершенствования одного отдельно взятого человека. И удовлетворение его чаяний. Делание его лучшим, совершенствование этого самого индивида. Отсюда и вся эта генетический расизм, по-другому не скажешь, когда возникает какая-то раса генетических совершенных существ, уже это недалеко генетические паспорта. В Испании это уже обыденная практика. Да, с путем методов диагностики пренатальные, там уже фиксируют, какие заболевания, какие есть, какие нет и прочее. Так или иначе мы приходим к такому реинкарнацию евгеники, но в таком, в современном культивированном смысле. И здесь, конечно, для космизма все-таки объединение человечества, преодоление в человечестве расслоений, отчуждения, преодоление войн, вот создание, возвращение человечества к некому всеединству – это чисто софийный пафос. Ведь человечество – это и есть София, всечеловечность. Всечеловечество, как у Владимира Соловьева, он огромное влияние, огромное внимание уделяет этому человеческому аспекту. Вот. Я бы в этом еще нашел различие трансгуманизма и космизма.